Ассоциация посмежности делает древними сами лондонские камни. Облик британской столицы каким-то образом рождает представление о глубочайшей старине. Не исключено, что к видениям этим скрытым образом причастно слово «окаменелый» в переносном значении «оцепенелый от страха». Помимо Египта был еще Рим. Подвалы под террасой Адельфи напомнили одному историку архитектуры древнеримские постройки, созданную Джозефом Базальгетом. Систему канализации часто сравнивали с римскими акведуками. Величественность, соединенная с триумфальным имперским духом, вот что производило на этих наблюдателей Лондона XIX века сильнейшее впечатление. Побывав в туннеле под Темзой, который уподобляли самым крупным достижением римского строительного искусства, Ипполит Тен назвал его огромным и мрачным, как кишка некоего Вавилона. Затем Тена захлестнул поток ассоциаций и параллелей между цивилизациями. Я неизменно нахожу в Лондоне сходство с Древним Римом. Насколько же тяжко этот современный Рим, подобно античному, давит на спины трудящихся. Ибо всякое чудовищное скопление зданий, будь то Вавилон, Египет или Рим эпохи Цезарей, воплощает в себе сгусток людских усилий, крайнюю степень изнеможения. Далее он описывает римскую машину, в кавычках, использовавшую рабский труд тех, кто ее обслуживал. И это выявляет еще одну истину о Лондоне-Риме. Он превращал своих горожан в рабов машины. За образец для арки, ведущей во двор слитков английского банка, архитектор сэр Джон Соун взял древнеримскую триумфальную арку. Стены соседнего Лодбери-Корта были украшены аллегорическими фигурами из римской мифологии. Массивный угол банка там, где сходятся Лодбери и Принцесс-стрит, представлял собой подобие храма Весты в Тиволи. Интерьеры банка тоже создавали с оглядкой на Рим. Многие его помещения, в частности зал дивидендов и фондовый зал, были спроектированы по модели римских терм. Главный кассовый зал размером 45 на 30 футов напоминал интерьер римского храма Солнца и Луны. Здесь таким образом налицо впрямую выраженный и апеллирующий к римским верованиям культ денег. Во всех ассоциациях с древним городом главенствует тема языческого триумфа. Но возникали и другие ассоциации. Верлян писал, что Лондон – библейский город, созревший для того, чтобы его поразил огонь небесный. Карлейль в 1824 году, назвав его исполинским Вавилоном, продолжил: «Потоки людских сил здесь катятся внутрь и вовне с яростью, ужасающей до глубины души». Итак, в одном контексте Лондон сравнивается с величайшими цивилизациями прошлого, с Римом или Египтом, в другом стремительно рушится, обретая черты яростной пустыни, дикого места, где нет никакого удержу и никакой жалости. Когда Карлейль добавляет, что Лондон подобен сердцу Вселенной, можно понять его так, что город воплощает все самые мрачные силы и все крайности бытия. Так что же это? Сердце империи или сердце тьмы? Или эти сердца до того срослись, что человеческие усилия и труд стали всего лишь выражением свирепости и желания властвовать? В определенном смысле Лондон всегда ассоциировался с пустыней, с джунглями, с дикой местностью, с первобытным лесом. Всякому, кто обратит взор на города Лондон и Вестминстер, с добавившимися недавно обширными предместьями, писал в 1751 году Генри Филдинг, на великую беспорядочность заполняющих их строений, на неисчислимые улицы, переулки, закоулки и дворы, должно прийти в голову, что, будь все это предназначено единственно для сокрытия, ничего лучшего и придумать было бы нельзя. И тогда является картина огромнейшего леса, где вору так же легко схорониться, как дикому зверю в пустынях Аравии или Африки. О другой особенности этой дикой местности говорится в его «Томми Джонсе», когда речь заходит о трудностях лондонской жизни. Ибо если незнакомые люди не могут привести тебя в смущение, точно так же они не оденут тебя и не накормят. И человеку столь же легко погибнуть от голода на Леденхольском рынке, как в Аравийской пустыне. Взгляд Филдинга разделял его современник Тобайас Смолет. Будучи необъятной дикой местностью, где нет ни стражи, ни дозора, ни порядка, ни управы, Лондон предоставляет ворам и прочим преступникам и логово, и добычу. Образы джунглей и пустыни используются вперемешку, словно это одно и то же, поскольку и то, и другое выражает дикость неприрученной и неисследованной человеческой натуры. Лондон выступает как некая первобытная сила или среда обитания, где природные человеческие инстинкты проявляются без всяких ограничений. В XIX веке, однако, метафора дикой местности видоизменилась. В Лондоне теперь усматривали не царство необузданной и неукрощенной жизни, а область голого, бесплодного запустения. Мейхью назвал этот город кирпичной пустыней, и образ непролазной чаще сменился образом твердого камня, всюду, куда ни взгляни, обильно поросшего чахлым поганым мелколесьем низеньких домишек. Такова пустыня XIX века, куда более обширная и бесплодная, чем дикая местность предыдущего столетия. Именно о ней говорит Джеймс Томпсон в «Обреченном городе», опубликованном в 1857 году, где возникают пустынные улицы в каменном лабиринте погребенного города. Примечание: Джеймс Томпсон, 1834-1882 годы, английский поэт и эссеист. Бесконечность городских улиц, которую так выразительно писал Энгельс, связывается здесь с холодностью и твердостью самого камня. Это уже не та пустыня, где буйствует беспорядочная жизнь, а та пустыня, где царит смерть, не смягчаемая ни печалью, ни жалостью. Пустыня. Вот-вот именно, говорит персонаж Николаса Никльби. Да, настоящая пустыня, заявляет старик с необычайным воодушевлением. Для меня когда-то это была пустыня, я пришел сюда босой. Мне вовек этого не забыть. А крошка Дорит восклицает: Лондон такой большой, такой пустой, такой дикий. И вот Лондон уже ассоциируется с Помпеями, с такой же, как он, каменной пустыней. После бомбардировок Второй мировой войны, к примеру, было замечено, что Лондон выглядит древним, как Геркуланум. Но Лондон не был погребен под застывшей лавой времени. Все элементы его жизни рано или поздно возвращаются. Один приезжий из Италии, человек, похоже, слишком проницательный, чтобы довольствоваться избитыми аналогиями, сравнил Лондон со страной циклопов. Ныне в описании Доклендс конца XX века мы находим громадную Сайклопс-Уорф, циклопическую набережную. Примечание: Доклендс – бывший лондонский портовый район, где ныне построено много фешенебельных жилых и офисных зданий. Конец примечания. Здесь же фотография соседней набережной Саут-Ки с небоскребом Саут-Ки-Уотерсайд, который венчает пирамида. Сходным образом и громадная башня канариорф имеет пирамидальную крышу. И все это наводит на мысль, что ассоциации с египетской державой не умирали никогда. Даже насосные станции на случай штормового повышения уровня воды в Доклендс приданы египетские очертания некоего стража водной стихии. Есть, однако, у извечной аналогии между Лондоном и древними цивилизациями еще один более выразительный аспект. Это мысль, у иных окрашенная страхом, у иных надеждой, у иных ожиданием, мысль о том, что эта великая имперская столица в свой черед обратится в руины. Вот почему так настойчиво проводится аналогия между Лондоном и дохристианскими городами. В нем тоже рано или поздно воцарятся хаос и древняя ночь. Условия первобытного прошлого окажутся таким образом и условиями отдаленного будущего. Здесь проявляется тяга к сглаживанию, к забвению. Впечатляющий графический цикл «Доре» о Лондоне XIX века, воспринимаемом в сущности как Рим или Вавилон, завершается вот чем. У Темзы на большом камне задумчиво сидит человек в плаще с капюшоном. Он смотрит на ужасающие руины города, на заброшенные, поросшие кустарником набережные, на собор Святого Павла без купола, на зубчатые каменные обломки, в которые превратились могучие коммерческие здания. Гравюра озаглавлена «Новозеландец» и навеяна словесной картиной, которую нарисовал Маколей. Колониальный житель возвращается в разрушенную державную столицу после того, как свершилась ее судьба. Стоя над уцелевшей аркой разбитого Лондонского моста, он будет зарисовывать развалины собора Святого Павла. Парадоксальным образом, видение это возникло в период лондонской гордыни и величия. Во второй половине XVIII века Хорас Уолпул описал вымышленного гостя из Лимы, изумленно взирающего на обломки собора Святого Павла. Шелли изобразил далекое будущее, когда собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство будут возвышаться бесформенными и безымянными руинами посреди нелюдимых болот. Россетти мысленно разрушил Британский музей и отдал его в руки грядущих археологов. Рёскин представил себе лондонские камни, проходящими через высоту, еще более горделивую к разрушению, которая вызовет, однако, меньшую скорбь. Возникает картина обезлюдевшего города, которому ничто теперь не мешает быть самим собой. Камень переживает катастрофу и становится в этом воображаемом будущем неким божеством. Видение, по сути дела, совмещает образ города с образом смерти. Но вместе с тем оно передает ужас перед Лондоном, перед его бурлящей жизнью. Это вопль протеста против его неестественности, от которой не избавиться без потопа или другого грандиозного акта естественных природных сил. Поэтому может настать время, когда Лондон будет узнаваться лишь по сырым развалинам и рассыпающемуся камню, глубоко погруженным в ночь, готическую ночь. Однако понятие «готика» рождает свои собственные ассоциации, не менее мощные, чем ассоциации с Римом, Вавилоном или Тиром. Джеймс Боун, автор книги «Прогулки по Лондону», высказал мысль, что в очертаниях и строении каменного Лондона обнаруживается готический гениус Лоци, борющийся с духом классицизма. Каков же он тогда, этот лондонский гений, места? Он несет в себе ощущение избытка и непобедимого размаха, страстного религиозного стремления и монументальности. Здесь и древняя набожность, и головокружительный каменный взлет. В XVIII веке, однако, готика приобрела смысловой оттенок ужаса, затем ужаса в соединении с истерическим комизмом. Все это город способен вместить. Николас Хоксмур, великий архитектор лондонских церквей, дал определение стиля, который назвал английской готикой. Этот стиль отличали резкая подчеркнутая симметрия и возвышенная непропорциональность. В конце 1780-х годов, элегантно сплавляя в здании Гилдхолла индийские и готические мотивы, Джордж Данс возрождал дух экстравагантной живости и воздавал должное великой древности города. Но, указывая на старину, готика в то же время была проявлением благоговения. Вот почему церкви Хоксмура, где бы они ни стояли, в Сити, в Смитфилде, в Лаймхаусе, в Гринвиче, так мощно дают ощутить свое присутствие. Флаксман, художник XVIII века, сказал о гробницах Вестминстерского аббатства, что это образчики величественности, властно направляющие наше внимание и мысли не только к иным временам, но и к иным ступеням бытия. В Лондоне определенно есть нечто не от мира сего. Наиболее примечательным и необычным образом эта тенденция проявилась в XIX веке, когда Лондон оказался пронизан духом неоготики. Обретя первое серьезное воплощение в зданиях парламента, перестроенных после Большого пожара 1834 года, готика к 1860 году стала признанным языком всех ведущих архитекторов. Высказывалась мысль, что в готическом стиле дает о себе знать лондонское прошлое. Этим объясняется готическое оформление Дворца правосудия, означавшее верховенство времени над судебными делами нынешнего дня. По той же причине лондонские церкви в середине XIX века неизменно строились в готическом стиле. Подобные же черты придавались металлическим конструкциям. Возник термин «уимблдонская готика», характеризовавший стиль пригородных вилл. Особенно славился своей игрушечной или орнаментальной готикой район Сент-Джонсвуд. Все, что могли счесть слишком недавним, только что сделанным, покрывалось патиной фальшивой старины. Так в Лондоне XIX века готика создавала смягчающую атмосферу древности. В городе, который, казалось, мчался во весь опор, оставляя позади все существующие и мыслимые границы, она успокаивала людей некой теоретической или предположительной преемственностью. Но священные образы имеют страннейшее обыкновение поворачиваться к нам совершенно иным лицом. Мощь готических оригиналов может, помимо прочего, ассоциироваться с языческим или варварским началом. Вот почему столица империи славилась и как город дикарей. Дикие существа. Если есть тьма африканская, то есть, похоже, тьма английская. Не отыщется ли параллель у самых наших дверей? Не увидим ли мы в двух шагах от наших соборов и дворцов ужасы, подобные тем, что Стэнли обнаружил в необозримых экваториальных лесах? Примечание: Генри Мортон Стэнли, настоящее имя Джон Роулендс, 1841-1904 годы, исследователь Африки и журналист. Конец примечания. Так писал в 1890-е годы Чарльз Бут. Примечание: Чарльз Бут, 1840-1916 годы, английский социолог, автор многотомного исследования жизни тут лондонцев, 1891-1902 годы. Его внимание привлекают карликообразные жители, лишенные облика человеческого. рабство, в которое они отданы, их лишение и несчастье. В этом смысле город породил и взрастил дикарское население. Другие наблюдатели часто называли бедных обитателей трущоб дикарями, и даже в эпоху великого британского религиозного возрождения, затронувшего средние слои общества, когда Англию считали страной глубоко христианской, рабочий класс Лондона оставался вне церкви. В одном источнике 1854 года делается вывод, что беднейшие лондонцы настолько же чужды религиозным обрядам, как жители языческой страны. По выражению Мэйхью, для уличных торговцев религия – китайская грамота. Откуда, собственно, могли взяться набожность и религиозное рвение в этом жестком, насквозь коммерческом городе, где красота и достоинство, не говоря уже о вере, имели так мало шансов уцелеть? В плотной гуще ничего не подозревающего населения имперской торговой столицы действовали притоны и ночлежные дома, где постоянно творятся самые что ни на есть дьявольские дела. «Я видел первобытных дикарей Полинезии», — писал Томас Гексли, «на которых еще не успели добраться ни миссионер, ни работорговец, ни белый бродяга. Так вот, при всей своей дикости они даже вполовину не были так дики, грязны и неисправимы, как обитатели доходных домов в трущобах восточного Лондона». Парадокс в том, что в сердце главного города державы, питавшего и финансировавшего мировую империю, находилось население более грубое и грязное, чем любой из народов, над которыми он считал себя призванным властвовать. «Он числит себя христианином», — писал Мэйхью о юном грязевом жаворонке, то есть сборщике речного мусора. «Но что такое христианин? Ему невдомек.